Суббота. Хорошие новости. Я снова был героем. Плохие новости. Озорник так озорничал, что все могло кончиться плохо. Сегодня я набрался смелости и отправился в пещеру рядом с болотом. Не потому, что я хотел, а потому, что мне это было нужно. Видите ли, мне понадобились булыжники для нового топора. Лук — это хорошо, но было бы лучше вдобавок иметь при себе оружие, которое способно защитить от мобов, подобравшихся ко мне близко, особенно от кролика-убийцы. Я старался не уходить далеко и держаться поближе ко входу в пещеру, и копал как можно быстрее. При этом я постоянно прислушивался, не раздастся ли где стон зомби, клацанье скелета или, что меня еще больше пугало, крик летучей мыши. К моему удивлению, из пещеры раздался совсем другой звук. Кто-то приближался ко мне. Я достал лук, вставил в него стрелу и приготовился к обороне. Заглянув за угол, чтобы узнать, какой монстр мне грозит на этот раз, я увидел... озорника! Не успел я вздохнуть от облегчения, как дела стали намного хуже. Из темноты на нас вышел зомби! «Озорник, быстрее сюда!» — крикнул я. Он посмотрел на меня, но не сдвинулся с места. Зомби шел прямо на него! Я спустил тетиву, и стрела ударила в зомби. Он издал звук, похожий на кашель, и отступил на шаг назад. «Озорник, давай!» — закричал я снова. Но он стоял, словно статуя, и зомби вновь двинулся к нему. Я знал, лишь один предмет способен привлечь внимание озорника. Я убрал лук обратно в расширяющийся карман и достал морковку. Хорошо, что у меня была одна про запас. Озорник все еще не шевелился, а зомби уже почти коснулся его. «Нет!» — закричал я и встал между зомби и кроликом. «Шмяк!» Я стукнул монстра морковкой. Зомби остановился. Клянусь, он выглядел удивленным. В его глазах читалось. «Ты что, стукнул меня морковкой?» В этот момент озорник тоже заметил морковку и прыгнул на меня. Внезапно в пещере появился второй зомби, а значит, их было на два больше, чем меня устраивало. «Беги, озорник, беги!» — закричал я и сам последовал своему совету. Мы выбежали из пещеры. Зомби гнались за мной, а озорник — за морковкой. Я услышал, как зомби со странным кашляющим звуком загорелись, выйдя на солнце. Мы с озорником не остановились, пока не оказались в доме кролики. И когда я, наконец, отдышался, то первым делом создал себе новый топор. Больше я не буду драться с мобами, вооружившись морковкой.